Люций Браменталь. Драконы. Мияна нарезала костяным ножом сладкого тростника. Связала двумя веревочками в большую охапку. Взвалила ношу на спину и терпеливо принесла ее к своей хижине. С наслаждением сбросила груз возле давильни с двумя деревянными валиками. Сейчас придет брат Сумбун, и они вместе надавят сока. Потом вернутся другие братья и сестры, а за ними мать и отец, Эпил и Самхай. К тому времени Мьян уже приготовит вкусную кашу, сварит зерна в соке и смешает с пряными порошками. Удовлетворенно вздохнув, девочка уселась на чурбак и положила ладони на пеструю ткань набедренной повязки. «Мьяна, лучей рассветного солнца тебе и вечерней прохлады, и воды из лесного родника!» Это слишком длинное от того заискивающее приветствие принадлежало Манкуту. Он подошел к ней незаметно по утоптанной дорожке и тут же сделал вид, будто просто проходил мимо. Вздрогнув, Мьяна недовольно скривила лицо. «Воды в полдень!» «Мьяна, Мьяна, я вижу, ты ждешь брата. Хочешь надавить сока? Я тебе помогу. Давай я стану крутить ручку. Мне все равно нечего делать». Лицо Мьяны чуть потемнело от злости. «Нет, я буду ждать брата. Ступай, Манкут, иди, тебе сказала». Понурившись, Манкут, пиная невидимые, но, видимо, сильно мешающие ему предметы, пошел по дорожке к лесу. И Мьяна знала, зачем. Будет пытаться кому-то помочь. Может, даже своим родителям. Удалившись от хижины, Манкут посмотрел на свои руки. Ну вот же, у него крепкие пальцы, он может работать. Но почему все так? Взрослые от него отворачивались, сверстники с ним не играли. Да, кормили его хорошо. Постоянно приносили на гладкий камень у его хижины фрукты, кашу, мясо, питье. Но разве это все, что ему нужно? Манкут хотел быть вместе с ними. Жить так же, как они живут. Солнце разгоралось в небе, заливая все тягучим зноем. Наступало время, когда от жары густеет кровь, и тело становится ленивое-ленивое. Из леса в разных местах выходили охотники и охотницы, собиратели и собирательницы. Все чего-то несли. Вон и отец Манкута, Коклум. Коклум, похожий на поделку из темного дерева, тащил за спиной схваченную за лапы пеструю птицу. Его кожа, почти не имеющая за собой жировой прослойки, плотно обтягивала крепко сидящие на скелете плотные мускулы. Лицо торжествующе улыбалось выступающими крупными зубами. Не каждая охота столь удачна. Манкут, завидев отца, сделал несколько шагов в его сторону, но застыл на месте. По опыту он знал, что Хаклум негодующе закричит на него, а может быть, еще и тупой стороной дротика ударит. Не сильно, просто для того, чтобы отогнать и продемонстрировать остальным, что он с ними. Вздохнув, Манкут развернулся и пошел к себе. Лег на циновку в хижине, полежал. Снаружи раздался топот ног и отрывистый стук. Манкут подошел по красноватой пыльной земле к плоскому квадратному камню. Вот и свежая вода в кувшине. Взял кувшин, выпил воды, отнес емкость в хижину. Пусть будет в тени. Есть после утренней трапезы еще не хотелось. Зачем они столько тащат? Отцепил от грозди млям, откусил немного сладковатой мякоти, остальное отбросил в сторону. Сел на отполированное до блеска бревнышко у хижины, стал рассматривать свои стопы, растопыривая пальцы. Скучно. Старый дракон Найран вроде бы так не скучал, хотя, может, и скучал, но внешне держался весело. Ходил иногда среди хижин, улыбался, бороду поглаживал. Может, потом и Манкут перестанет скучать, когда состарится. Через 2 месяца он прекратил соваться с разговорами к людям. Потянулись дни, наполненные одиночеством. Иногда Манкут надолго ходил в лес, гулял и охотился. В охоте он был очень удачлив, но зачем ему одному столько дичи? А подарков его никто не принимал. К оставленной им добыче не прикасались, а потом уносили ее на дротиках в костер и с танцами сжигали. И дротики тоже. Через полгода Манкут стал ходить между людьми, как старый дракон, просто наблюдал за ними. И они его словно не замечали. Некоторые даже одобрительно не замечали, как бы хвалили его искоса за то, что он с ними не заговаривает. То и дело Манкут навещал Мьяну, ему нравилась эта девочка. К тому же он знал, что когда-то Хаклум и Самхай договорились между собой, что Манкут и Мьяна, когда вырастут, будут жить вместе. если против этого не будут возражать сами дети. Понятно, что Манкут не возражал. А вот Умьяна теперь, конечно, возражала. Впрочем, как и сами Хаклум и Самхай. Теперь их договор не имел силы. Ведь тогда они разговаривали о будущем молодом человеке, а не о драконе. С Мьяной Манкут тоже не разговаривал. Зачем ее расстраивать? Лучше так. Постепенно она перестала обращать на него внимание, и когда он стоял, как истукан, даже совсем забывала о нем и начинала вести себя естественно. Деловито хозяйничала, смеялась. Но когда вдруг вспоминала, что на нее глядит Манкут, на личико ее набегала тень. Однако она ничего не говорила ему, не прогоняла, чтобы он опять с ней не заговорил. Через 2 года Мьяна стала прикрывать появившиеся грудки куском ткани. Еще год или чуть дольше, и они, в смысле, она и кто-то из племени, составят новую пару. Манкут тяжело вздыхал от этой мысли и плелся в свою нарядную хижину. Да, хижина у него была самая веселая, яркая. Чего не скажешь о жизни. А потом случилось неожиданное. Его сверстники метали в бревно дротики, и среди них его бывший лучший друг Тамак. Манкуту стало интересно понаблюдать за соревнованием, вот он и подошел. Тамак же и сам не понял, как с ним произошла перемена. Увидев Манкута, он изобразил, что бросает в него дротик, но тот ни зернышка не испугался. Тогда Тамак снова изобразил метание дротика. Ну и тут Манкут не обратил на это внимания. Тогда Тамак подбежал к нему и закричал. «Манкут, ты разве не видишь, что я опасный человек и совсем тебе не друг?» Манкут так изумился, что с ним заговорили, что даже не сразу ответил. «Густой кроны, Тамак, я просто гулял тут. Мы тут играем, здесь наше место. Да, но я ведь только...» Неожиданно Тамак впал в помешательство и воткнул дротик в глаз Манкуту. Раздался крик боли, а потом Манкут упал, колотя по земле чешуйчатым хвостом. Почти сразу молодой дракон умер. Вскоре у его тела собралось и застыло в молчании все племя. Вечером раздался звук прибывающего небесного камня. Взметнулась пыль, содрогнулась земля. Из серого предмета размером с много-много хижин выехала лестница. В появившемся проеме возникли 3 дракона. Спустившись, они забрали лежащий на циновке труп и трясущегося Тамака. Подросток с диким изумлением таращил темные глаза. Он шел за огромными драконами по туманному извилистому коридору, чьи стены постепенно закруглялись вверху, сливаясь в свод. Дракон, несший труп Манкута, зашел в появившуюся перед ним овальную дверь. А 2 дракона привели Тамака в большое помещение, наполненное непонятными предметами. Драконы тихонько рычали, переговариваясь между собой, а потом один из них мысленно обратился к Тамаку. «Отважный Тамак, зачем ты убил тотем?» Тамак не услышал во внутреннем голосе ни злости, ни осуждения, но ощутил в себе жгучую вину. «Небесный дракон, мы играли, а потом я воткнул ему в голову дротик». «Зачем ты это сделал, умный Тамак?» «Я не знаю, небесный дракон, я разозлился на Манкута». «За что, добрый Тамак?» «За то, что он мне больше не друг, за то, что он дракон». «Я понял. Хорошо, что ты хотя бы не лжешь. Но слушай. За то, что ты убил тотем, теперь ты будешь выполнять его роль». Тамак похолодел. «Небесный дракон, я не хочу». «Манкут тоже не хотел, чтобы ты его убивал. Ложись в эту вещь». Дракон указал длинным пальцем на продолговатую вещь, верхняя часть которой сама собой отошла в сторону. Дрожа, Тамак заполз в странную лодочку и лег на спину. Стало темно. На рассвете из небесного камня вышел молодой дракон. Тамак понимал, что теперь он чужак, поэтому был готов к плохой встрече. Однако люди, обрадовавшись, что драконы не покарали их всех за убийство, относились к нему иначе, чем к прежним тотемам. Друзья охотно разговаривали с ним и приглашали играть. Правда, второе недолго. Ведь Тамак неизменно выигрывал, да к тому же, сам того не замечая, больно царапался. Дротики он тоже теперь метал лучше всех. И бегал быстрее всех, и прыгал выше и дальше. Так что, когда настал день совершеннолетия, лучше воина, чем Тамак, в их довольно большом поселении не было. Да и вообще, как считали, во всех поселениях лесных долин. А потом случилось невиданное. Девушку из людей выдали замуж за дракона. И девушка эта оказалась красавицей Мьяна. Конечно, это произошло с ее согласия. Довольно продолжительное время Тамак приносил ей из леса фрукты и дичь, дарил сделанные им украшения и даже катал на спине. Праздник, посвященный их соединению, был особенно пышным и шумным. Вечером, когда веселье продолжалось, они ушли в хижину Тамака. А утром скорбный Тамак вынес истерзанное тело своей женщины. Увы, его физиология оказалась смертельной для Мьяны. К тому же в порыве страсти он покусал ее. Эпил и Самхай, увидев искалеченную мертвую дочь, разразились горестными воплями, которые разноголосым эхом прокатились по селению. Некоторое время люди рыдали над Мьяной. По-своему рыдал и Тамак. На его морде с зелеными глазами и длинными рядами зубов изображалось отчаяние. Самхай то и дело порывался, размахивая дротиком убить его, и Тамак с готовностью подставлял острию чешуйчатую грудь. Но Самхай всякий раз передумывал. Ведь он понимал, что с ним будет дальше. Так и этот дракон стал изгоем. Зууран, как тебе это? Они поженили тотем. Эрруг, ты меня спрашиваешь? Лишь бы снова не убили. Однажды мы можем и не успеть, и тогда... Да, Зууран, тогда это место займут вурги. На следующий день, Эрруг. Их тотем понравится аборигенам еще меньше. Скорее бы уже они там, в Великом Яйце, обратили внимание на этот ресурс. Давно пора взять из этой планеты, что нам нужно. Скорее бы, но сам знаешь, обширно Элахая Зарк. Через год Тамак сидел у своей нарядной хижины и смотрел в усыпанную огоньками темноту. С такого расстояния не было видно, что эти огоньки квадратные, как и его светящийся по ночам камень. Но он догадался, что они — светящиеся драконьи камни. И там, в лесных поселках, которые отсюда не увидать ни за небом дня, ни через небо ночи, у них живут его родичи. Вот, некоторые камни мерцают. Ему подают сигнал. Снова, как и в прошлую ночь, вскочив с места, Тамак сбегал в хижину за циновкой. Нетерпеливо смахнув с яркого белого камня остатки еды, он сел подле и тоже стал мерцать, то набрасывая на камень циновку, то сдергивая ее. Пусть видят, что он, Тамак, тоже не спит. Пусть знают, что он пронзает мыслью темноту. Что они решили, Эррук? Третий параграф? Да, они разворачивают технику, Зууран. Это абсурд. Нет, мы два раза проверили его мысли. Он сигнализирует разумным существам, считая их равными, что является заявлением о суверенитете. Теперь это их планета. А если... Раса Вурк? Да, раса Вурк. Ну что же, обширно Элахая Зарк. Обширно Элахая Зарк. Тамак, ну расскажи нам опять, как ты был маленьким. Да, расскажи, как ты ходил в небесную хижину. Расскажи, расскажи. Дети вот уже какого поколения развились вокруг старого Тамака. Сидя на помосте, он редкозубо улыбался и поглаживал когтистой кистью свою грубую редковолосую бороду. «Да, и я был таким, как вы, давным-давно. Знаете, сколько лет прошло?» «Сколько, Тамак, сколько?» «Вот, сколько листьев на моем дереве!» Старик жестом указал на растущее неподалеку деревце. «Они быстро летали, Тамак, те небесные драконы!» «Очень быстро!» «Быстрее, чем мы бегаем?» «Быстрее!» «Быстрее, чем та птица?» «Да быстрее той птицы!» «А мы их увидим, Тамак?» «Увидите! Скоро увидите!» Сказал Тамак и вздохнул. «Ладно, угощение-то ешьте, а ты?» «А я уже поел!» Вскоре, когда старый Тамак умер, племя погрузилось в ожидание драконов. Несколько дней длинное тело старика лежало на циновках, но вместо драконов к нему прилетели мухи. Подождав еще немного, люди сожгли труп, но драконов ждать не перестали. А когда из поселения исчез плоский, светящийся в ночи камень, стали в них верить. Они нашли похожий камень, положили его на место прежнего и нарядили в драконы знахаря. Теперь у них в поселке снова был свой дракон. К нему приходили за советом, лечением и, конечно, за историями. И он давал советы, и лечил, и рассказывал. Там, высоко на летающем камне, живут небесные покровители. Они все видят и однажды вернутся. Мияна воткнула в почву костяной нож, связала охапку тростника веревочками. Поле накрыло беззвездная ночь. В воздухе раскатились гулкие содрогания. Полыхнуло яркое пламя. «Обширно, Элахая, Зарк!»